Глава 19. «Вы не поверите», — сказал мистер Стивенс, отрезая себе еще один кусок хлеба. «Я прошел, наверное, пару миль и не встретил ни души. Даже ни одного дома не видел. А еще говорят, что в Англии полно народу». Он потянулся за вареньем и плюхнул целую ложку на край тарелки. Миссис Стивенс была вполне готова поверить. Она верила всему, что говорил муж, но представить себе такое она не могла. Она была не в силах вообразить, где это можно повернуться кругом и не увидеть ни людей, ни хотя бы жилья. Окажись она в подобном месте, она бы точно закричала от страха. Но муж восхищал ее тем, как отважно он погружался в такие пугающие бездны. «Наверняка это было чудесно. Ты не устал?» «Готов поспорить, что завтра ноги будут как деревянные». «А обед был хороший?» «Просто хлеб с сыром и пиво. Все свежее, вкусное и порция большая». «Да ты неплохо загорел», — сказала Мэри. «Он загорел. И еще как». Он видел свое лицо в зеркале над камином, когда садился за стол, и оно выглядело так, будто из воротника его рубашки для крикета торчал омар. «Намажь нос моим кольт-кремом», — посоветовала Мэри, и все засмеялись. Не потому, что это было ужасно смешно, а потому, что за чаем у всех было необычайно хорошее настроение. Такое веселое оживление царило за столом впервые с момента приезда. А вызвано оно было тем, что каждый провел день по-своему. Миссис Стивенс начала с любопытного случая, который произошел с ней утром. Она заказала полфунта печенья «Птибер» и совершенно точно видела, как продавец взвесил его и положил в пакет. Но дома, открыв пакет, она обнаружила, что в нем курага. «Ума не приложу, как так вышло?» — воскликнула она. «Видимо, он положил мой пакет рядом с другим и отвлекся, когда выписывал чек. Потом дал мне чужой пакет. Когда я понесла его обратно, тот самый продавец ушел на обед, но обменять курагу на печенье они согласились, хотя меня там и не знают». «Наверняка это проделки фокусника», — сказал Дик. «Интересно, к кому попало печенье?» Мэри рассказала, как им с утра пригодилась Кадди, обрисовав их первое купание так заманчиво, что мистеру Стивенсу захотелось быстренько окунуться перед ужином. Эрни сообщил, что нашел себе друга, рыжеволосого мальчика в зеленой шапочке, а Дик описал красивый берег за Олдвиком и свою прекрасную прогулку. Это был в высшей степени удачный день. «Ну и аппетит здесь разыгрывается», — заявил мистер Стивенс, доедая третий кусок хлеба с вареньем. «На работе мне и печенья с чашкой чая хватает». Он прикинул по карте, что прошел пешком почти 15 миль, потому что добрался до остановки раньше времени и прошагал еще по крайней мере милю, прежде чем автобус его догнал. Когда чаепитие подходило к концу, миссис Стивенс принялась убеждать мужа не купаться перед ужином. «Когда устаешь, пользы от этого никакой, да и замерзнуть легко». Мистер Стивенс поначалу отмахнулся, но втайне был рад и уступил сразу же, как только появилась возможность это сделать, не уронив достоинства. Конечно, было бы скучно идти одному, когда все остальные уже искупались. Так что вместо этого он поднялся в свою комнату, снял тяжелые прогулочные ботинки и несколько минут посидел на краю ванны, болтая ногами в теплой воде. Потом надел тонкие носки и парусиновые туфли и спустился вниз бодрым и полным сил. Обернувшись на лестничной площадке, он успел заметить мисс Кеннеди Армстронг. Точнее, только ее спину и тонкие бледные пальцы, закрывающие дверь. Жаль, что она такая замкнутая и застенчивая. После такого напряженного дня все единодушно согласились прогуляться и послушать оркестр. Они решили заплатить, чтобы занять места на площадке перед эстрадой, потому что, хотя с террасы Кадди все было хорошо слышно, они не могли наблюдать за музыкантами. А чтобы по-настоящему насладиться игрой, оркестр все-таки надо видеть. Они пришли как раз вовремя, и им достались удобные шезлонги во втором ряду. Вечер был прекрасным, безмятежным и таким теплым, что мистер Стивенс распахнул пиджак, под который предусмотрительно надел шерстяную фуфайку. Море подступило совсем близко, настолько гладкое и тихое, что смотреть сквозь парапет набережной и видеть неподвижную воду прямо под собой было страшновато. Они откинулись на спинки шезлонгов, вытянули ноги на траве и с интересом наблюдали за появлением музыкантов. Те подходили к эстраде подвое и потрое, поднимались по ступенькам на сцену, чтобы подготовить инструменты, и аккуратно расставляли стулья и пюпитры. Военный оркестр выглядел куда эффектней, чем обычный. В прошлом году выступал как раз обычный оркестр. Некоторые музыканты носили длинные неопрятные усы, и поэтому казалось, что днем они подрабатывают где-то еще и к вечеру не успевают привести себя в порядок. Это портило элегантность всего действа. Один за другим военные заканчивали свои приготовления на эстраде, спускались вниз и закуривали, ожидая начала концерта. Два симпатичных молодых музыканта пробрались к ограждению и, смеясь, завели разговор с двумя девушками, стоявшими по другую сторону. Мэри с завистью наблюдала за ними. Обе девушки, одна темноволосая, другая блондинка, были высокими и привлекательными. Светлые летние платья обнажали их загорелые руки. Наверняка они в Богнере уже долго, раз их кожа приобрела такой красивый оттенок. Мэри взглянула на собственные руки, которые успели только чуть-чуть порозоветь. Она посмотрела в одну сторону, на отцовские ноги в серых фланелевых брюках и парусиновых туфлях, потом в другую, на синюю саржевую юбку матери и сумочку, лежавшую на ее коленях, и внезапно почувствовала себя пленницей под охраной. Думать так было неблагодарно и подло, но она ничего не могла с собой поделать. Те девушки держались так свободно, невозмутимо и непринужденно. Интересно, как они познакомились с музыкантами? По какой-то нелепой, непонятной причине Мэри надеялась, что это их старые друзья или родственники. Принесли программки. Мистер Стивенс купил две и театральным жестом передал одну остальным. Именно это и нравилось Дику и Мэри в отце. Он всегда покупал две программки, на какое бы представление они ни пошли. С одной программкой вы чувствуете себя всего лишь частью толпы, которой позволяют слушать музыку. А с двумя становитесь ближе к исполнителям. Вам кажется, что вы оказываете оркестру свое влиятельное и неоценимое покровительство. «А это хорошо», — сказал мистер Стивенс. «Поэт и крестьянин. Ему особенно нравилась музыка, которую они слушали дома на граммофоне. Потом «Голубой Дунай», такая запоминающаяся вещь, одна из моих любимых. Потом отрывки из «Микадо». Программа была интересной, и в конце обещали попурри. Его особенно любил Эрни. Один отрывок сменялся другим, и то и дело, к его восторгу, музыканты вдруг начинали играть мелодию, которую он часто насвистывал дома. Исполнение оркестра давало ему возможность подправить свою собственную версию, а то он со временем начинал сбиваться. «Мне нравится военный оркестр», — сказал мистер Стивенс. «Они всегда выбирают что-нибудь с изюминкой». «А Гилберт и Салливан есть?» — спросила миссис Стивенс, которая забыла очки на кровати, когда поднималась наверх за жакетом. «Дам, Микадо». «Чудесно». Музыканты, ожидавшие начала концерта, вдруг зашевелились, в последний раз сделали пару глубоких затяжек и вдавили окурки в траву. Оглядевшись, Стивенсы поняли, в чем дело. Прямо за рядами шезлонгов, разговаривая с какой-то леди и джентльменом, стоял дирижер. Элегантный, с военной выправкой, с жесткими седыми усами, в длинном черном мундире с галунами и красной перевязью. Эрни не сводил с него глаз. Люди, которые собирали в маленькие черные сумки, льющиеся из торговых автоматов дождь монеток, вдруг превратились во взмыленных рабочих лошадок в засаленных котелках, занимающихся ничтожным делом. Как же он раньше не понимал, что быть военным дирижером — это его единственное предназначение. Дома у него был игрушечный солдатик-дирижер, которому он давал роль генерала. Но только сейчас он осознал все великолепие и романтику этой профессии. Музыканты гурьбой возвращались на свои места, деловито поправляли пюпитры и стулья. Один из них уже раздавал остальным ноты первой композиции. А ведь дирижер ничего не делал. Достаточно было и того, что он пришел и стоял к ним спиной. Вот это могущество! Пару минут спустя дирижер взглянул на часы, изящно отсалютовал леди и джентльмену, с которыми беседовал, и зашагал по проходу между шезлонгами. Одна из зрительниц захлопала в ладоши, и он серьезно и учтиво поклонился ей, прежде чем подняться по ступенькам. Он что-то сказал ближайшему к нему музыканту справа, Стивенсы не расслышали, что именно, постучал по пюпитру, поднял палочку, уверенно, но легко сжав ее большим и указательным пальцами, и оркестр тихо-тихо начал играть. Стивенсы устроились поудобнее, прикрыв глаза. Море сонно плескалось о бетонную стену, и ветерок превращал его тихое журчание в шелест далеких вязов. Они слышали пыхтение отправляющегося с вокзала вечернего поезда, приглушенные голоса на набережной, тихие шаги. Но музыка оркестра, казалось, собирала эти звуки воедино и вплетала их в свою симфонию. Удивительно, но этот вечер, хотя они и не планировали провести его таким образом, надолго запомнился им как самый счастливый за весь отпуск. Мистер Стивенс был заранее готов к тому, что после бодрящей прогулки его ждет не самое приятное окончание дня. Но теперь, вытянувшись в шезлонге, он почти не шевелился, чтобы не стряхнуть овладевшую им восхитительную сонливость. Он расслабил каждый мускул и почти не ощущал собственного тела, только побаливали натруженные ноги. Дома его почти всегда что-нибудь беспокоило. То голова заболит, то глаза, то горло, а то слегка сдавит грудь или разыграется ревматизм. Конечно, ничего серьезного, но достаточно, чтобы напомнить ему, что тело требует заботы и ухода. Но здесь, на берегу моря, все было иначе. Разум предавался спокойным размышлениям, а тело служило ему удобным покрывалом, невесомым, как прохладный воздух. Миссис Стивенс очень любила музыку, что, впрочем, не означало, что она знала названия произведений и имена композиторов. Но слух у нее, пожалуй, был лучше, чем у остальных членов семьи. И она первая догадалась, что вторая композиция, сыгранная оркестром, это мелодия, которая записана на другой стороне пластинки с вальсом «Судьба» из их домашней коллекции. Они слушали ее всего один раз, по ошибке поставив вместо «Судьбы». С произведениями на оборотной стороне любимых пластинок всегда поступают несправедливо. На них смотрят как на довесок и начинают ценить по достоинству, только если им посчастливится прозвучать в живом исполнении оркестра. Это был как раз тот случай. Когда музыка смолкла, Стивенсы решили, что вернутся домой и послушают эту композицию. А от вальса «Судьба» можно и отдохнуть. Миссис Стивенс нравились нежные переливчатые мелодии, и, слушая «Голубой Дунай», она поудобнее устроилась в шезлонге, откинулась на спинку и стала с улыбкой разглядывать собственные туфли. Она поставила пятку одной туфли на носок другой, чтобы полюбоваться их блеском. Из всех ее многочисленных домашних обязанностей чистка обуви была единственной, которой она стыдилась. Она делала это тайком на кухне и никогда в саду, опасаясь, что кто-то из знакомых может увидеть ее из окон поезда. А если у задней двери неожиданно появлялся торговец, она поспешно прятала обувь под раковиной. Но в Богнере за дополнительную плату они пользовались услугами чистильщиков. И ничто не доставляло миссис Стивенс большего удовольствия и не позволяло острее ощутить ту атмосферу благополучия, которую можно купить, если есть немного денег. После каждой композиции раздавались редкие аплодисменты. Люди поворачивались, заговаривали друг с другом или вставали, чтобы размять ноги. Но несколько раз, когда оркестр умолкал, Дик оставался неподвижно сидеть в своем шезлонге и молчал. Вдохновение пришло к нему совершенно неожиданно, и он не мог понять, как и откуда оно появилось. Собственно, в тот день он решил больше не думать о будущем, пока не вернется домой и не купит карьеру для юношей. Он хотел изучить ее непредвзято и с ясной головой, отбрасывая варианты, которые не позволят развиться его природным склонностям и выбрать 3-4 направления, которые его действительно привлекают. Он с нетерпением ждал, когда сможет серьезнее рассмотреть эти возможности, пока одна из них постепенно не отделится от других, не воспламенит его воображение и не приведет его к успеху. Он был уверен, что где-то в этой книге указана та дорога, что удовлетворит его честолюбие и позволит ему многого достичь. Надо было только подождать возвращения домой. И во время отпуска он решил наслаждаться предвкушением грядущих перемен. Он не прикладывал никаких сознательных усилий, чтобы это вдохновение озарило его, чтобы ему пришла в голову мысль «Вот оно, ты знаешь, что это единственный путь, так почему же ты раньше его не видел?» Он лежал, заложив руки за голову, и его глаза были прикованы к ряду маленьких домиков за деревьями, старых домиков, которые наверняка одними из первых обосновались на этом побережье. За ними виднелись высокие серые здания, которые говорили маленьким первопоселенцам, что завидуете, и презрительно глядели поверх их голов. Он мечтательно рассматривал их ровные крепкие стены, мелкие детали орнамента, и внезапно представил себя среди прекрасных белых особняков, которые ему доводилось видеть на отдаленных холмах во время загородных прогулок. Они сияли на солнце и сверкали под луной, а он был одним из тех, чьи умелые руки рисовали их очертания, чьи пытливые умы располагали их среди пышных крон деревьев, и вдруг его осенило. Он будет строить дома. Но не с гнетущей, безжизненной покорностью человека, который следует плану. Он будет творцом, архитектором. «Архитектор» — само это слово, когда он тихонько прошептал его, прозвучало как музыка, и все остальные пути слились для него в унылую безотрадность. Он знал, что это ему по силам. Он увлекался рисованием и черчением. В школе, когда учитель расставлял деревянные кубики и конусы, чтобы ученики их зарисовывали, он единственный из мальчиков загорелся желанием справиться с этими неподдающимися карандашу углами и оживить их штриховкой. Он знал, что терпение и труд позволят ему, пусть и не сразу, постичь основы и отбросил мысли об этом. Восторженный ум увлекал его к изящным башням, вершины которых виднелись за проплывающими облаками, показывал ему величие горделивых зданий Сити, мимо которых он проходил по дороге в Мейпл-Торпс, и утонченное изящество загородных особняков, окруженных деревьями. Чтобы быть архитектором, требуется мужество, глубокая вера в себя, дерзость замысла, внимание к деталям. Великолепные каменные громады, порожденные вдохновением одинокого разума, строятся на века, чтобы вдохновлять далеких потомков. Со всех сторон вам будет открываться великолепный вид, и будет казаться, что дом вырастает из склона холма. Вот он стоит, держа в руке план, рядом с заказчиком, которому он должен построить дом. Вот он у себя в кабинете, добавляет в чертеж новые детали, которые словно семена прорастают в его воображении. Вот он в костюме из грубого твида наблюдает за тем, как рабочие вырезают и сворачивают первые полосы дерна. А вот он видит, как дом растет фут за футом, пока однажды не сделает первый вдох. Он вдруг понял, что музыка смолкла, и наступил перерыв, потому что некоторые музыканты спустились со сцены. Он огляделся по сторонам. Люди вокруг болтали о пустяках, вели бессмысленные разговоры, лишь бы скоротать время. Они были такими же, как и час назад, когда пришли на концерт, и всегда будут такими же. С ними ничего не произошло и не произойдет. Среди этих печальных узников он был единственным, кто сумел разглядеть узкую дверь и проблеск озаренного солнцем неба за ней. К своей радости он обнаружил, что внезапный порыв вдохновения не угас вместе с музыкой оркестра, не умолк вместе с инструментами, как это случалось раньше, с подобными порывами. Он знал, что это не сон наяву. Может, даже хорошо, что музыка прекратилась. Она могла завести его слишком далеко в царство фантазии, а ему больше всего понадобится трезвый ум и практичность. Он был уверен, что найдет какую-нибудь книгу в одном из местных магазинов. Для начала подойдет самое элементарное пособие, которое можно прочитать на пляже. Одно это вызывало у него волнение. Пусть даже читать придется только о фундаментах и о прочности разных материалов. Заниматься всерьез он начнет после возвращения домой. Хоть он и сидел, откинувшись на спинку шезлонга, будто в полусне, что-то подталкивало его встать и зашагать по набережной, обгоняя всех, но не давая никому обогнать себя, и дойти до маленькой площадки в самом конце пирса, откуда со всех сторон видно только море. «Мне всегда нравились старые добрые мелодии», — сказал мистер Стивенс. «Мне тоже», — отозвался Дик, пытаясь представить, какие старые добрые мелодии только что сыграл оркестр. «Уже 7», — сказал мистер Стивенс. «Успеем послушать Микадо, а потом надо будет возвращаться». «Ой, давайте останемся до конца», — запротестовала Мэри. «Холодный ужин может и подождать». «Так ведь попурри только в самом конце», — воскликнул Эрни. Но миссис Стивенс была не из тех женщин, которые, не имея собственных слуг, при любом удобном случае наслаждаются преимуществом над людьми, находящимися в их власти. «Опаздывать некрасиво», — сказала она. «Молли не сможет лечь спать, пока не уберет со стола и не вымоет посуду». И поэтому, когда звуки Микадо стихли, Стивенсы с сожалением поднялись, прошли по узкой полоске травы между шезлонгами и осторожно пробрались сквозь толпу, слушающую оркестр стоя. Концерт был прекрасным. Они не раз будут вспоминать его зимними вечерами, пока не начнется Новый год. Они заторопились, когда вышли на набережную, не только потому, что опаздывали на ужин, но и потому, что хотели отойти как можно дальше и уже не слышать дразнящую музыку, когда она начнется снова.